Политический радикализм. Вера в самостоятельность России и ее особый путь развития вошла также в концепцию революционного переустройства общества. Условия для культивирования радикальных идей социального преобразования в России существовали. Низкий уровень жизни значительной массы населения, заметный разрыв в доходах различных групп общества, сословные привилегии одним и ограничения для других, отсутствие гражданских и политических прав и так далее. Родоначальником идеи революционного низвержения самодержавия стал Радищев, 1749-1802 годы жизни. Вместо монархии он предлагал народное правление в форме добровольной федерации вольных городов, по примеру Древнего Новгорода. Народное правление, по его мнению, соответствует человеческому естеству, поскольку основано на принципах народного суверенитета и неотчуждаемости естественных прав личности. Страница 52. Во главе федерации должны стоять достойные люди, выдвинутые народом. Отметим, что идея непосредственного правления народа была утопической. Ее реализация возвращала общество в прошлое к вечевым порядкам. После Радищева идею революционного переустройства стремились реализовать декабристы. Монархия по проекту Пестеля 1793-1826 годы жизни должна уступить место республиканскому правлению, гарантирующему естественные права и свободы личности. Он отрицал принцип разделения властей, но высшие органы власти, народные вечи, Державную Думу, Верховный Собор предлагал формировать путем реализации всеобщего избирательного права. Во второй половине XIX века политическая мысль России испытывала значительное влияние европейского социализма и анархизма. Это активизировало те силы в России, которые отрицали сложившиеся в ней формы государственности. Однако представители радикальной политической мысли больше внимания уделяли средствам реализации своих идеалов. Революционеры-демократы Белинский 1811-1848 годы жизни, Герцен 1812-1870 годы жизни, Чернышевский 1828-1889 годы жизни, Писарев 1840-1868 годы жизни считали вооруженное восстание единственным средством свержения самодержавия. По их мнению, это должна быть крестьянская революция, которая установит социальную республику с верховной властью народа. Основой будущего экономического и политического строя революционеры-демократы считали крестьянскую общину. В этом проявлялся их утопизм, поскольку уже тогда община не представляла собой единого образования. Она расслаивалась. По Чернышевскому, в социальной республике законодательная власть принадлежит народу, а правительство должно быть ответственно перед ним. Право народа, представленного народным собранием, контролировать исполнительную власть. Неприязнь к западному либерализму и конституционализму, сложившимся на Западе государственным институтам, отчетливо прослеживается и в русском анархизме. Его сторонники негативно относились не только конкретно к русскому, призывая к его свержению, но к любому государству и праву, ограничивающим свободу индивидов. Представители анархизма Бакунин 1814-1876 годы жизни и Кропоткин 1842-1912 годы жизни исходили из тезиса о том, что государство есть зло, поскольку мешает естественному существованию людей. Анархия по Бакунину – это вольный союз земледельческих и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов, и, наконец, в более отдаленном будущем – общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех будущих государств». Страница 53. Бакунин критиковал идею Маркса о диктатуре пролетариата, считая ее формой подавления одной части общества другой. Кропоткин назвал идеал будущего устройства анархическим коммунизмом. Под ним он понимал вольный союз самоуправляющихся общин, основой которого станут свободные взаимосоглашения людей. Над ними не будет никакой верховной центральной власти. Конечно, идеалы анархистов несбыточны, однако и критика государственного социализма, развращающего влияние власти на личность, требования справедливости и уважения прав и свобод индивида определяют их значимость в истории политической мысли России.